Инкубатор — детище Скворчевского. И если он застанет нас здесь, мы не можем идти, — закричал и запрыгал юродивый. Над тобой пусто, тьма. Ты утратил защитную энергию. Выйдешь на солнце и мгновенно погибнешь. Долго находился в присутствии мертвых душ? Это они высосали из твоей крови эфирные субстанции. И ты сейчас скрежещешь зубами, слышишь? Без поля у тебя мертвеет душа. Это конец. Так сделай что-нибудь, ты же гений. Не знаю. Мне не приходилось восстанавливать полностью утраченное поле. От растерянности у юродивого затряслись руки. Я только корректировал и выправлял. Тем более здесь, в аду, где закрыта космическая энергия, и я давно уже работаю как ядерный реактор, поедая себя. Перегоняю в энергию срок своей жизни, то есть время. А мне нельзя умирать. Я должен возвестить миру о приходе матки. Стой! Нужна женщина, материнская энергия или энергия высокой любви. Твоя мать жива? Она давно умерла. У мертвых брать нельзя. Погоди, а высокая любовь? Высокая, чистая, может быть, платоническая? Такой нету. Придумал платоническая. Может, была когда-нибудь? Карагод попытался вспомнить свою юношескую любовь, определить, высокая она или нет, скорее приземленная, потому что он до темна обычно катал ее на мотоцикле по степи, а с сумерками увозил в кукурузу и там катал по земле. И не было никогда, с ужасом признался Гелий и вытер побежавшую с губ слюну. Начиналось высоко, а заканчивалось низко. «Спаси меня!» «Как же я тебя спасу? Мне не за что зацепиться!» «Сделай что-нибудь!» — уже взмолился Гелий. «Ты же ясновидящий, ты гений! Мне совсем плохо!» «Вижу. Постой. Дай сосредоточиться!» Он обхватил голову руками и снова заметался по комнате. «Вижу. С тобой...» «Девочку! Желтой лентой в косе!» «Желтой лентой?» «Да-да! И цыпки на руках! Кораблики пускали в ручье! Имени не вижу! Быстро говори! С кем пускал кораблики?» «Забыл! Цыпки помню, кораблики! Имя забыл!» Юродивый облегченно вздохнул, будто штангу с себя сбросил. Едва-едва. Катей ее зовут. А ведь верно, чуть оживился Гелий. Катей, боже правый. Ты ей потом в первом классе чернильным пером в руку ткнул. И до сих пор осталось пятнышко, татуировка получилась. Сейчас, минуту, посмотрю, жива ли она. Жива? Что ты молчишь? Жива? «Да жива!» — отмахнулся юродивый. «Не мешай! Мне надо почувствовать ее, спросить, поделится ли она энергией?» «Так-так-так, хорошо. Сейчас ей будешь сниться ты. Она спит». «Но почему Катя? Почему она?» «Отстань! Это твоя первая и высокая любовь!» «Она была худенькая. И с цыпками. Да нам и было-то по 6 лет. Потому любовь и осталась чистой». Ясновидец взял Гелия за руки. Отсутствующий взгляд делал похожим его на спящего. «Ты же в 7 лет уже взгромоздился на 12-летнюю девочку. Помнишь? На покосе в шалаше». «Это не я». — слабо воспротивился Гелий. — Она сама меня? — Молчи, не вспоминай. — Научи, научи меня, гений. Как ты это делаешь? Научить ничему нельзя.